Глава 14. Миссия Эльбрунды. Кейт. За окном аудитории накрапывал дождь, а тяжелое серое небо напоминало о том, что осень уже началась. Рано утром, когда побежали на завтрак в столовую, а потом в другой корпус на первое занятие, мы с Марсиком успели замерзнуть. Погода соответствовала моему настроению, на душе было тоскливо, пасмурно. Преподаватель интересно рассказывал о существах, неподвластных магии. Мы чертили в тетрадях таблицы и записывали классификацию. Я старалась не отвлекаться, но было трудно. Мысли то и дело уносились далеко. Переживала из-за грядущего наказания, размышляла над картинкой из книги. «Наверное, у каждого из вас в семейном замке найдется королевская мыльная губка. А ваши кухарки вовсю используют стружку грассового корня», — заметил препод господин Риас. «Но, надеюсь, никому не доводилось встречаться с малиновым оводом. Или есть такие?» Пожилой седовласый преподаватель окинул взглядом аудиторию в ожидании ответа. «О, я точно могла бы рассказать об атаке малинового слепня. Но тогда пришлось бы отвечать на дополнительные вопросы, и сразу бы выяснилось, что от верной смерти меня спас Эдвард. Нет, спасибо, мне достаточно сплетен и разговоров на тему моих взаимоотношений с герцогом Тарренсом». «Кого же он обнимает так пылко?» Одна из адепток, Эльза, подняла руку. «Этим летом на меня напал малиновый слепень». Вся аудитория повернулась к деве с веснушками и пышными рыжими волосами. У нее был острый подбородок и приподнятые к вискам уголки глаз. Этакая хорошенькая лисичка. «Да? Расскажите, как вам удалось спастись?» — сказал господин Риас. «Наш кузнец прибил его кувалдой. Слепень полз по наковальне в мою сторону». Марселла прошептала мне на ухо. «Странно, а зачем она пошла в кузницу? Что ей там делать?» «Кувалдой?» «Прекрасно», — похвалил преподаватель. «Отличный выбор инструмента для воздействия на малинового слепня. Мы с вами уже выяснили, что железный панцирь этого зловредного существа выдерживает гигантские нагрузки. Полотенцем, как муху, его не прихлопнешь». А Эдвард проткнул овода кинжалом. Кувалды у него с собой почему-то не было. Однако отлично справился. «Теперь я выйду замуж за кузнеца Улгаса». Застенчиво поделилась с нами Эльза. «В наших краях существует примета. Если мужчина спас деву от малинового слепня накануне праздника летнего разнотравья, а именно тогда Углас меня и спас, дева будет счастлива в браке только с ним и ни с кем другим». «Ты выйдешь за него?» — изумленно воскликнули несколько однокурсниц. «Выйдешь замуж за кузнеца?» «Да», — тихо сияя ответила Эльза. «Вы не представляете, какой он. У него такие плечи, такие мускулы. А когда он...» «В общем, мой папочка подарил Улгасу графский титул в благодарность за мое спасение. Свадьба состоится следующим летом. Уже начались приготовления. Я вас всех приглашаю». 5 минут все взволнованно обсуждали случай Эльзы, интересовались размером кувалды, обхватом бицепса кузнеца и бюджетом предстоящей свадьбы. А потом в аудиторию заглянула секретарь и сообщила, что адептку Флауэр вызывают к ректору. Об Эльзе тут же забыли. Я вышла на улицу, закуталась в плащ и под моросящим дождем уныло поплелась в главный корпус. Неужели выгонят? И что я буду делать? Домой ни за что не вернусь. Мне туда нельзя. «Доброе утро, адептка Флауэр», — процедил герцог Тарренс таким ледяным тоном, что сразу стало ясно. Сейчас он постарается, чтобы это утро стало для меня как можно менее добрым. Тучи за окном сгущались. Вот-вот загремит гром. «Здравствуйте, господин ректор», — пискнула я. Пока шла, мысленно приготовилась к сражению, но сейчас вся моя смелость куда-то испарилась. При моем появлении Тарренс поднялся с кресла и вышел из-за стола. И теперь стоял напротив и рассматривал меня, скрестив руки на груди. Украдкой огляделась. Кабинет впечатлял размерами и убранством. На стенах висели картины из истории лунных драконов. Я заметила портрет императорской семьи. Анастасия, герцогиня Эрелианская, сидела на троне, инкрустированном серебристо-серыми и синими драгоценными камнями, и держала на коленях малыша-дракончика. Рядом с троном стояли император Ютрис Неудержимый и Арант Реймонд Бесстрашный. У него на руках был старший сын, тоже еще совсем маленький. Эти картины очень популярны в Ирелиане, так как все подданные обожают императорскую семью. Кстати, нянюшка мне говорила, что в ее мире в центре композиции всенепременно был бы император Ютрис, а принц с женой стояли бы у трона. Но для лунных драконов женщина, тем более мать, это венец творения, человеческое подобие богини Фуэнды. Понятно, почему на всех семейных портретах в центре всегда находится прелестная блондинка. Малыши-дракончики на картине были настолько очаровательны, что я не выдержала и улыбнулась. «Вижу, вы в чудесном настроении, Кейт», — сухо осведомился ректор. В его голосе слышалась обида. «Я тут, между прочим, хмурый и расстроенный, а вы чему-то радуетесь, да?» На вопрос я не ответила, только вздохнула. «У меня тоже настроение не очень». «Ваш браслет зафиксировал нарушение внутреннего распорядка Академии. После 9 вечера вы находились в мужском крыле общежития», — мрачно сообщил Эдвард. «Его стальные серые глаза замораживали меня. В комнате 334, где проживают виконт Арая и его сосед». Я опустила голову. Вообще-то собиралась толкнуть целую речь в свою защиту, но слова застряли в горле, едва увидела сердитого ректора. Боюсь, если начну оправдываться, голос задрожит, и мой лепет будет звучать жалко. «Не очень-то хорошо начинать учебу в академии с нарушений, юная леди. И что мне с вами делать?» «А что вы обычно делаете в таких случаях?» Я подняла голову и с надеждой взглянула на ректора. «Вдруг он сейчас скажет, что на первый раз я отделаюсь строгим предупреждением? Или отправляю провинившегося домой, или жестоко наказываю?» «Жестоко?» От ужаса перехватило дыхание. «Нет, ну, не к позорному же столбу меня привяжут перед главным корпусом. Не видела там никакого столба. Да и нельзя так обращаться с отпрысками знатных фамилий, а все без исключения студенты имеют великолепную родословную, и я в том числе. Я и так умираю от стыда, представляя, как выгляжу в глазах новых знакомых, преподавателей, сокурсников, и особенно в глазах Эдварда. Меня застукали у парней. Объясняй теперь, что я скромная и благонравная дева, которая ни разу в жизни не только не целовалась, но даже и не обнималась с мужчиной. Ой, вру, обниматься-то обнималась в чулане с господином ректором, а еще в коридоре с Грэмом. Но в обоих случаях мое мнение не учитывалось». «Так что вы выбираете, юная леди?» — коварно прищурился ректор. Я в отчаянии посмотрела на него. Он снова надо мной издевается. Видимо, ужасно разозлился, узнав, что бегаю в гости к виконту. «Никогда больше туда не пойду. Никогда!» «Сначала скажите, в чем заключается это ваше жестокое наказание?» — потребовала я. «Не скажу», — нагло заявил господин ректор. «Так бы и треснуло по его красивой породистой физиономии, чтобы не смеялся над моим испугом. Мне действительно страшно». «Но я задержалась в комнате виконта не по своей воле», — в отчаянии воскликнула я. «Что?» — изумился ректор. «Да! Поверьте, я ни в чем не виновата. Меня туда заманили, используя магию, а потом не выпускали до 10 вечера». «Кто это сделал? Виконт Арая? Да я голову ему снесу!» Эдвард вскипел и сделал движение, словно собирался схватиться за меч, но потом вспомнил, что в данный момент меча у него нет. «Что вы, виконт Арая хороший друг, он не способен на такую подлость». Я подробно рассказала о том, что произошло вчера вечером. К концу моего эпического повествования Эдвард повеселел. В серых глазах мелькали искорки безудержной радости, словно своим признанием я избавила мужчину от тяжкого гнета. «Вы мне верите, господин ректор?» — спросила с надеждой. «Кейт, ну, конечно, я вам верю. Использование магии с недобрыми намерениями — очень серьезный проступок. Я распоряжусь найти нарушителя, и мы его отчислим. Но сначала лишим всех полученных знаний и умений». «Что ж, моему тайному врагу не позавидуешь». «Так я могу идти?» «Да, возвращайтесь в аудиторию, Кейт». То, что Эдвард безоговорочно мне поверил, приятно грело сердце. Я облегченно вздохнула, улыбнулась милому ректору и почти уж было направилась к двери, как вдруг... «Святая Фуэнда, что это? Что происходит?» Свинцово-серые тучи за окном расступились, в разрыве засверкало солнце, и яркий поток света пролился в кабинет ректора. Солнечный луч очертил на полу петлю, соединив нас с Эдвардом, и эта петля стала постепенно стягиваться. У меня за спиной словно выросла горячая стена, которая неумолимо двигалась, подталкивая меня к Эдварду. 5 секунд, и нас сдавило в солнечном коконе, прижало друг к другу. Я попыталась возмутиться, хотела крикнуть господину ректору, что не стоит проверять на мне силу своей магии. Но по лицу Эдварда поняла, что он тут ни при чем, от него ничего не зависит. Он тоже выглядел крайне удивленным. Наверное, это шалость богини Фуэнде. Солнечная петля — точно ее рук дело. Но почему богиня обратила взор на обычных людей? Она покровительница лунных драконов. Разве мы ей интересны? Однако, если Эдвард и растерялся, то всего лишь на миг. В следующее мгновение самообладание вернулось к мужчине, и он взял ситуацию в свои руки. Вернее, в свои руки он взял меня. Порывисто обнял, прижал к себе, зарылся носом в волосы. Я только что мысленно посетовала, что не обнималась по-настоящему. И вот, пожалуйста. Я не двигалась, почти не дышала. Странная горячая волна прокатилась по телу сверху вниз. Казалось, ее спровоцировали жаркое дыхание Эдварда в моих волосах и стук его сердца прямо у моего уха. Нечто подобное я уже испытывала раньше, когда в любовных романах, которые я проглатывала один за другим в домашней библиотеке, попадались романтические сцены. Но те волны были слабым подобием этой. Сейчас меня словно с головы до ног окатили горячей водой, и каждая клеточка тела с удовольствием раскрылась навстречу этому кипящему потоку. Сознание затуманилось, все мысли улетучились. Как странно. Тогда в чулане я бурно протестовала, когда Эдвард прижал меня к себе, а сейчас плавала в мерцающей дымке и мечтала об одном, чтобы наше объятие продолжалось подольше. В аудитории Эльза восхищалась бицепсами Улгаса, а наш ректор, хоть не имеет дела с наковальней и молотом, тоже обладает железными мышцами. Было так приятно ощущать себя сжатой в кольце его рук. Увы, все хорошее обязательно когда-нибудь заканчивается, и гораздо быстрее, чем хотелось бы. «Кейт», — глухо произнес ректор, опуская руки и делая шаг назад, — «простите». Я боялась поднять на него глаза, настолько была поражена случившимся. Кровь толчками билась в висках, щеки пылали, руки тряслись. Меня удивляло, что и Эдвард выглядел смущенным. Не сомневаюсь, для него обычное дело не только обнимать деву, но и зайти гораздо дальше в выражении своей симпатии. Но сейчас... Да, он смутился. «Я все же пойду», — тихо произнесла я, развернулась в сторону двери, но с надеждой посмотрела в окно. Вдруг оттуда опять прольется солнечный луч и нарисует вокруг нас еще одну петлю. Нет, увы, ничего подобного. Небо снова затянуло темно-серыми тучами. «Подождите, Кейт». Я удивленно обернулась. «Я должен вам кое-что сказать. Это очень важно». «Что же?» «Идите сюда и сядьте». Герцог Таранс указал на кресло. От волнения не держали ноги. Я медленно подошла к глубокому креслу, обтянутому темно-синим гобеленом, и присела на краешек, выпрямив спину. Эдвард устроился напротив и закинул ногу на ногу. То есть разговор будет длинным? Меня так и не отпустят на лекцию? Теперь я уже сгорала от любопытства, но герцог не спешил его удовлетворить. Он снова изучал меня, так, словно сомневался, стоит ли делиться со мной своими мыслями. «Ну же!» «Что вы хотели сказать, господин ректор?» «Видите ли, Кейт, мне очень нужна Эльбрунда». От удивления я подскочила с кресла. «Сядьте, юная леди, что вы прыгаете?» — пробормотал Эдвард. «Повторяю, мне нужна Эльбрунда». «Но я-то тут при чем, господин ректор?» Взволнованно выпалила я и тут же ринулась в атаку. «Если барон Лафос предложил вам вознаграждение за поимку беглой невесты, то даже не надейтесь, подругу я вам не сдам. Да я и не знаю, где она скрывается». «Какого же вы скверного мнения обо мне, Кейт?» Сокрушенно покачал головой Эдвард, по его красивому лицу пробежала тень. «Вовсе нет, почему вы так решили?» «Неужели вы думаете, что я стану преследовать девушку, которая сбежала от 65-летнего сластолюбца? Даже если бы барон Лафос предложил мне все сокровища мира, я не стал бы охотиться за Эльбрундой. Тогда зачем она вам?» «Вашей подруге грозит смертельная опасность». Сердце ёкнуло в груди. «Ну вот, я еще не успокоилась после головокружительного и неожиданного объятия, а теперь опять нервы». Чтобы скрыть волнение, опустила глаза и принялась сосредоточенно разглаживать на коленях платье. «Да, Кейт, у Эльбрунды огромные проблемы». «Эль...» — машинально поправила я. «Так лучше. Эльбрунда — не очень-то красивое имя, какое-то громоздкое». «Почему же?» «Вовсе нет. Ректор гипнотизировал меня взглядом. Не сомневаюсь, ваша подруга — незаурядная личность, и это звучное имя вполне ей подходит. Об этом свидетельствует хотя бы то, что Эль умудряется водить за нос целую толпу магов». «Толпу?» — вскинулась я. «Вы преувеличиваете, господин ректор, их только двое». Сразу вспомнила, как тряслась в дилижансе в компании двух неприятных типов в черных камзолах и мантиях. «За вашей подругой охотятся и более сильные маги, чем те два простачка, которых мы с вами видели в гостинице на Вишневых холмах. Маги шныряют по всей империи, Кейт». «Но почему?» «У меня есть некоторые соображения на этот счет, и я готов с вами поделиться». «О, пожалуйста!» «Скажите, Кейт, что вы знаете о великой Туригоновской диверсии? Вы хорошо сдали вступительные экзамены, значит, знакомы с этим мрачным эпизодом в истории Эрелиана». «Конечно, знакома». «Расскажите мне, что вам известно». 8 лет назад магистр Туригон, двоюродный брат нашего прекрасного императора Ютриса, с помощью магических кристаллов вывел из строя башню предсказаний, и на ней появилось фальшивое имя предназначенной. Если бы Реймонд, наследный принц, женился на девушке, которая не является его истинной парой, он бы погиб, а император Ютрис вряд ли пережил бы смерть единственного сына. Да, он и так сильно страдал, потеряв любимую жену, императрицу. Вставил Эдвард. «Тогда на престол взошел бы магистр Туригон, но коварного интригана разоблачили и отправили под суд. Из тюрьмы магистр благополучно сбежал и сейчас где-то скрывается, предположительно, на территории Грандейры. Увы, с тех пор башня время от времени дает сбой и называет неправильное имя. 7000 лет она работала идеально, и ни у кого даже мысли не возникало сомневаться в ее предсказаниях. А теперь доверие к башне падает». Каждый брак превратился в лотерею. Драконы переживают, правильно ли названа невеста, ведь на кону стоит их жизнь. За последние 8 лет погибли 9 лунных драконов. Для всех эрелианцев это большое горе. Все правильно, Кейт, вы умница. Но почему до сих пор не поймали магистра Туригона? Почему Грандейра не выдаст его Эрелиану? Его невозможно найти. Свою драконью магию он приумножил, используя ресурсы магов, которых сплотил вокруг себя. К сожалению, в Грандейре хватает подданных, настроенных недружественно к лунным драконам. Теперь Туригон очень силен. Подозреваю, именно он отправил в Эрелиан целую команду магов с заданием найти и схватить Эль. «Кошмар!» — пробормотала я. «Еще и магистр Туригон! Только этого не хватало!» «Вот именно. Но слушайте дальше, милая Кейт. Этим летом я провел в Академии конференцию по древнеэрелианскому языку. Приехали специалисты и знатоки со всех уголков нашей империи. Один из ученых, Гард Аль Рахавасар, показал мне случайно найденный им древний текст. Я насторожилась, затаила дыхание. И что же там было в этом тексте?» Там говорилось о деве Эльбрунде из рода Тартора. Я напряженно ждала продолжения, а господин ректор молчал, всматривался в мое лицо и словно пытался что-то понять. Пауза явно затянулась. Сразу вспомнила, какой допрос мне устроил Эдвард в гостинице у красотки Эммы. Сейчас, правда, вопросами не пытает, но глазами буравит так, что я чувствую себя преступницей. Между прочим, его объятия мне понравились гораздо больше. «Да продолжайте же, прошу вас!» — взмолилась я наконец. тексте говорилось, что Эльбрунда Тортора, родившаяся в местности под названием Вишневые холмы, станет ключом для восстановления башни предсказаний. На животе у этой девы, чуть ниже пупка, есть родимое пятно в форме дракона. Вот как. Но откуда взялся этот текст? Пробормотала я растерянно. А может, это подделка? Вы уверены, что он настоящий? Текст был написан на древнеирлианском. Гардаль Рахавасар нашел его в своей библиотеке. Самое неприятное то, что информация об Эль уже достигла Туригона. Теперь он попытается сделать все, чтобы найти девушку и уничтожить ее. Он не хочет, чтобы лунные драконы восстановили башню и вернулись к прежнему благоденствию. Он обижен и мечтает о мести. Это страшно. Подруга не рассказывала вам о своем предназначении? Нет. Возможно, она и сама не в курсе. Я не знаю, бежит ли она от ищеек Туригона или прячется от барона Лафоса, но как бы там ни было, у нее это получается хорошо. Пока. Но ситуация может измениться в любой момент. Ее жизнь в опасности, Кейт. Как и жизни драконов, которые просят богиню Фуэнды назвать их предназначенных. Сегодня или завтра на башне может появиться неверное имя, и тогда погибнет еще один лунный дракон. Только Эльбрунда Тортора способна возродить башню предсказаний. Она войдет в историю Эрелиана как дева-спасительница. Вы понимаете это? Я промолчала, отвела взгляд в сторону и задумалась. Эдвард так пылко произнес свою речь. Понятно, что он искренне сочувствует лунным драконам и ради них готов на все. Он даже сам едва не погиб, защищая своего друга Реймонда. Но я не знаю, как вам помочь. Чуть слышно выдавила я. «Вы уверены, Кейт?» — нахмурился Эдвард. «Подумайте хорошенько. Откуда мне знать, где прячется Эль?» Я пожала плечами. Ректор окончательно расстроился. Меж бровей залегла сердитая складка, лицо потемнело. «Но если она вдруг пришлет мне весточку, я обязательно предупрежу ее, что за ней охотятся маги из Грандейры», — быстро добавила я. «Хм». Ректор снова принялся сверлить меня пристальным взглядом, словно хотел проникнуть мне под череп. «Надеюсь, вы меня услышали, Кейт». «Да, я вас услышала. Можно я пойду на занятия?» «Идите». Разочарованно произнес Эдвард и с мрачным видом поднялся с кресла. «Вы свободны, юная леди». «Богиня, как же она сияет, когда ты берешь ее в руки!» — воскликнула Марселла. Подруга сидела за письменным столом, обложившись учебниками, а я устроилась на диване и вынула из бархатного футляра свою книгу. Печать на обложке полыхала, над каждой страницей взмывало золотистое облачко магии. Открыла 425-ю страницу, чтобы проверить, не изменился ли рисунок. А вдруг? Нет, все по-прежнему. Марселла так далеко еще не добралась. Каждый вечер она садилась и изучала мою волшебную книгу, осторожно переворачивала страницы, восхищенно ахала и строила догадки, что означает та или иная картинка. «Как хорошо, что ректор тебе поверил!» Снова оторвалась от учебников подруга. «Пусть поскорее выяснит, кто заманил тебя в ловушку. Я думаю, это Лайма». «Ну не Хлойсиха же». Хотя и она могла бы. Или тот эффектный третьекурсник с черным хвостом и тонкими губами, граф Арсеньяк. Было заметно, что он ужасно разозлился, когда ты отказалась пойти с ним на свидание. «О да, разозлился так, что щека начала дергаться. «Очень мне не понравился этот Арсеньяк. Лицо у него красивое, но злое». Вот. Совершенно случайно нажила себе врага. «Но ты же не можешь ходить на свидание со всеми желающими. Их много, а ты одна». Граф, наверное, считал, что уж ему-то я не посмею отказать. Я изучала 425-ю страницу, где увидела всю ту же картинку, что и раньше. Здесь был изображен фрагмент прелестной девичьей фигуры, тонкая талия, округлые бедра. На животе, чуть ниже пупка, виднелось четкое пятно. Оно напоминало императорский герб, силуэт дракона на фоне полной луны. Я захлопнула книгу, печать выстрелила в воздух фейерверком золотых искр, которые через секунду растаяли в воздухе. Почему Эдвард не сказал мне самого главного? Он забыл сообщить очень важную деталь. Восстанавливая башню предсказаний, девушка-ключ погибнет. Она будет принесена в жертву ради спасения лунных драконов. Я люблю империю и обожаю драконов. Они отлично управляют нашей страной и заботятся о нас, простых людях. Последние 3 года истинные пары назывались правильно. Наверное, башня уже сама полностью восстановилась, и не нужно ради нее жертвовать невинной девой. Я еще немного пообижалась на Эдварда за то, что он не был со мной до конца искренен, а потом мысли переключились на наши порывистые объятия, и снова по телу прокатилась огненная волна, обдавая жаром каждый миллиметр кожи.